Глава 10. «Терехов! Терехов!» «А? Вставай, Терехов!» «Я проспал». «Ночь еще, что делается-то?» «Что, где?» «Ветер!» «Кинь сапоги». «Сосну знаешь, которая у крыльца?» «Ну?» «Начисто поломал». «Сосну?» «На крышу бросила». «Мне война снилась». «Она и упала, как бомба. Тайгу, наверное, пометелит. Ветерок наделает буреломов». «А, черт, всегда с этими пуговицами. Свет зажечь?» «Не надо, глаза лучше привыкнут». «И дождь со снегом для разнообразия». «Пошли». «Плащ ты надень». «Да, плащ». «Сколько на твоих светящихся?» 3 часа 4. «Уже светать пора, такая темень». Шагали по коридору, ступали тяжело, шуршали плащами, как будто сухие дубовые листья в весеннем лесу давили. Маленький плотный спешил рядом с Тереховым Рудик Островский, электрик и комсорг их поселка. «Спокойной ночи», — пришептывал он. «До полуночи, а с полуночи кирпичи ворочить». Привязалась к нему эта детская приговорка и отстать уже не хотела. Шумно было в коридоре, выскакивали из комнаты разбуженные парни, шутили и орали. Слова находили грубоватые, ветер желая попугать, да и сами старались оправиться от испуга. Дергали Терехова за рукав и спрашивали о чем-то, но он махал рукой и давал понять, что он сам еще ничего не видел и проснуться как следует не успел. Небо все же синело, и сопки надвигались отовсюду мрачно, как танки. Черный снег падал и падал и таял на лице Терехова. Сосна, корни пустившая под крыльцо общежития, лежала на крыше, и ветви ее шевелил ветер. Ствол ее ветер перекусил, наверное, слом был неровен и клыкаст. Высыпали за Тереховым все из общежития, одетые наспех, с черными булыжными лицами. Стояли молча, смотрели. Валили люди из других домов и у крыльца застывали в синеве. «А ветер-то стих», — сказал Терехов. «Ураганом прошелся». «Петляет, еще вернется». «Улеглась она аккуратно», — зло сказал Терехов. «Труба ее держит». Все думали о сосне и уже высказывали соображение, как ее сбросить, а Терехов хотел лезть на крышу, но тут он подумал, что сосна — это, может быть, только цветочки, и надо пройтись по поселку и поглядеть, нет ли ягодок. Он отыскал в толпе Сергея Кислицына, принявшего испольновскую бригаду, и сказал ему: «Займись ею». Кислицын кивнул и сразу же послал парней за топорами, пилами, слегами, проволокой и веревками. Было бы просто дернуть сосенку трактором, но тракторы сейчас мирно спали в автобазе за Сейбой, в Сосновке. Терехов шагал к столовой и к стенам завтрашнего клуба и слышал, как шумели у крыльца ребята, словно очнувшиеся от оцепенения, разбуженные делом. Терехов и сам чувствовал, что его собственная растерянность исчезает и испуг вместе с ней. Рудик семенил за Тереховым, иногда прыгал, потому что шаги у Терехова были большие и быстрые. Еще несколько парней спешили за ними. «Так», — остановился Терехов, — «так». Три столба валялись на земле, один за другим, очень вежливо уложенные ветром, а провода были запутаны и порваны. «Так», — обернулся Терехов к Рудику, — «значит, свет у нас не горит, и по телефону поговорить нельзя». «Я даже выключатель не щелкнул, не проверил», — смутился Рудик, словно он и был виноват во всей этой истории, не доглядел. «Поставить их нетрудно», — сказал один из парней. «Думаешь, только эти валяются?» — разнервничался Рудик. «Дальше», — позвал Терехов. С крыши третьего общежития ураган сорвал пару листов кровельного железа и, поиграв с ними, отбросил их в столовой. Свалены были деревья за дорогой, ели вовсе и не хилые, а те, что попались ветру на глаза, и он покуролесил над ними. Легонькую березку подбросил вверх, зацепил ее за еловые ветви и так оставил болтаться. «Все же надо повырубить деревья в поселке», — подумал Терехов. «Красота красотой, а все грязи поменьше будет, да и крыши целее». Но мысль эта была мимолетная. Она ушла, как и пришла, и другие мысли мелькали и уходили, оставляя, однако, о себе зарубки. А тревогой жила в мозгу Терехова одна — о Себе и Масте. Он и шагал теперь к Себе, не оборачивался, слышал, как сзади шлепались в грязь Рудик и парни, как они матерились и потом бежали, догоняя его. Спустившись по съезду, встали в березовой рощице, дальше идти было нельзя. Себа захватила дорогу. Темень уплотненная сыплющимся снегом, скрывала мост, и пробираться к нему было бессмысленно. Постояли с минуту, хотя и не видели ничего, и Терехов сказал: «Придется подождать рассвета». «Столбы и тут свалены», — расстроился Рудик. Провода тянулись по земле и ныряли в шумящую воду. «Ну, пошли», — сказал Терехов. Наверху с сосной еще возились, лапы ей пилили и топорами их сшибали, а толстые канатные веревки и проволочный трос уже оплели ее комель, и внизу ребята держали их концы, как звонари, ждали сигналы, чтобы дернуть медные языки, колоколами заглушить разгулявшуюся сейбу. Кислицын махнул рукой, и звонари стали бурлаками. Дубинушку вспомнили. Зеленая сама пошла. Терехов не удержался, подскочил к ним. Ему без слов передали трос, а потом, когда подправленная слегами сосна сползла вниз, получилось так, что Терехов первым подставил под нее плечо и осел, крякнув. Поволок ее вместе с парнями поздоровее. Руки его ощупывали деревянные клыки слома. У обочины дороги посчитали для приличия. Раз, два, уронили и сбросили сосну в грязь. Руки ныли, под дождем бинты у Терехова стали мокрыми, и надо было пойти к Илге и сменить их. «На дрова пустим», — предположил Кислицын. «Лето у нас по печке скучает». «Лучше ее тут оставить», — задумался Чеглинцев. «Вечерком, знаешь, на ней покурить или на солнце погреться». «Тебе-то что?» — сказал Островский. «Тебе-то какое дело до нашей сосны? Будешь в своей тьму таракань загорать». «А ты помолчи», — разозлился Чеглинцев. «Был бы тут Севка», — сказал Терехов. «Он бы все объяснил, что никакой тьму таракани нет. Была когда-то, а теперь на ее месте Тамань, деревушка, и Черное море рядом плещется». «Помолчал бы он, этот Рудик-то», — проворчал Чеглинцев. «Мы свое тут сделали, и дом этот, на который сосна свалилась, мы и ставили». «Знаем, слышали». Вернулись к общежитию. Народ все толпился у крыльца, покуривал и шумел понемножку. Лица чуть светлели в синеве, а глаза блестели, и были они встревожены, словно у людей во Влахермском бомбоубежище, которых Терехов запомнил навсегда. «Дело плохое», — сказал Терехов. «День будет трудный. Света нет, связи тоже. Что с мостом, пока не видно, но всякое может быть». В душе он считал, что с мостом все обойдется. Но говорить людям бодрые слова не хотелось. Лучше, если они будут подготовлены к беде. «Может, и отрежет нас сейба от большой земли». В толпе шумели, все были возбуждены, и все желали делать что-нибудь штурмовое. «Вот что», — сказал Терехов сурово. «Всем сейчас спать. До 7. Сейчас 4-й, я не шучу. Нет хуже вареных, не проспавшихся людей. День будет трудный». Все были недовольны, Терехов это чувствовал. Парни шумели, и фонарики нервно покачивались прямо перед его глазами. Слепили их. И Терехов щурился. «Это глупо. Кто же сейчас заснет?» — слышал Терехов. На самом деле распоряжение его могло казаться неразумным, но он знал, что не откажется от своих слов, потому что был убежден в их необходимости. «Я прошу всех быть спокойнее и идти спать», — сказал Терехов глуше. «В конце концов, я приказываю это сделать. Я и сам пойду сейчас спать». Он говорил это и чувствовал, что между ним и толпой вырастает ватная стена отчуждения, и для них, близких ему людей, он становится какой-то злой силой, и они не понимают его. «Какой из меня прораб?» — думал Терехов. «Шутку бы сейчас вернуть, и все было бы ладно, а я...» Дежурными остаются Островский, Кислицын, Макаров, Зернов. Он увидел сердитые лица Нади и Олега и добавил: «И Плахтин. Всем расходиться. Спокойной ночи». Не выслушав возражений, не взглянув даже на ребят, Терехов повернулся и решительно пошел к крыльцу. «Спокойной ночи, спокойной ночи, а с полуночи кирпичи ворочить». Как они там смотрели ему в спину и что думали ему в спину, он не мог знать, а ему хотелось знать. Он понимал, что через день, через два, эта минута отчуждения забудется, вытравится из памяти, но сейчас Терехову было горько, и он злился на себя. Он стянул сапоги, лег прямо на одеяло и закрыл глаза. Кому-кому, а ему-то спать сейчас было совсем глупо. Надо было идти в контору и разыскивать всю документацию моста. И, подсвечивая фонариком, изучать ее, но он сказал всем: Я и сам пойду спать, и врать был не намерен. Он услышал, как застучали в коридоре сапоги и как захлопали двери. Значит, послушались его ребята, и пусть с ворчанием, но расходились теперь к своим кроватям. Быстро и шумно вошел в комнату Руди Костровский. «Терехов, я еще Тумаркина в нашу группу включил. Если что будет, на трубе сыграет, слушайте все». «Детство вспомнили», — проворчал Терехов. «Погремушки еще разнеси по общежитиям. Знаешь, будь добр, загляни в столовую. Как там с продуктами?» Значит, глаза у Олега и Нади были сердитые, а может быть, даже и злые. Значит, так. Ну и хорошо, ну и хорошо. Может, из-за этих глаз он и был сегодня упрямым, уперся на своем, а может, и не из-за них. А из-за того, что не любил устраивать штурмы, был в работе тихоходом, приговаривал: «Так-то мы дальше приедем», и считал, что самое главное во всяком деле — это правильно распределить силы. Пусть даже у них на Сейбе ничего не случится, пусть дни потянутся будничные, как и прежде, ни к чему было нервничать и суетиться. И хотя причин для бессонницы у Терехова было много, он все же задремал и проспал часа два, до той минуты, пока его не разбудил пронзительный и резкий голос трубы.